«Прелесть эгейской жизни». Автор – Брук Бонд. Чтение текста – Рин. В произведении присутствует нецензурная лексика. Мои родители погибли 7 лет назад, похоронив мои мечты о нормальной жизни. Ибо меня, сиротинушку горемычную, отправили на воспитание к тете. Тут, господа товарищи, без пол-литра не разберешься, что хуже, детский дом или тетя Сара. И то, и другое пагубно влияет на неокрепшую психику несовершеннолетнего ребенка. Хотя тетя Сара влияет на психику всех окружающих. На нашей лестничной площадке, например, живем только мы. Не потому, что на соседние квартиры не было желающих, а потому, что долгого соседства с моей дорогой тетушкой никто не выдерживал. Тетя Сара не еврейка, как вы, наверное, уже успели подумать. В том смысле, что по крови она не еврейка, а вот по состоянию души очень даже. Плюс она феминистка, вегетарианка, борец за права животных. Живется мне весело. И умудрился же я, наивный чукотский мальчик, так подставиться. В этот замечательный вторник я пребывал в здравом уме, твердой памяти и полной уверенности, что тетя на семинаре. Волосы на интимных частях тела, как с ними бороться? Или все мужики – козлы? Решил немного расслабиться. А как обычно расслабляются 17-летние подростки? Правильно. Вот и я, за неимением собственной личной жизни, смотрел в интернете на чужую личную жизнь. Именно за этим просмотром меня и застала тетка. Все было невинно, ничего компрометирующего я еще сделать не успел, да и на экране пока только страстно целовались, не более. Но моя наидражайшая родственница на зрение никогда не жаловалась, а поэтому в целующихся людях идентифицировала, о ужас, двух парней. До сих пор стоит истеричный визг в ушах. «Семочка, ты педераст?» «А я что? Я ничего. С такой тетей поживешь, вообще всю остальную жизнь баб ненавидеть будешь. И вообще, в неполных семьях часто вырастают геи». Но ни один из приводимых мною аргументов не удовлетворил мою тетю. Если б кто-нибудь хоть раз в неделю ее удовлетворял, она бы не была такой заразой. И сейчас мы идем на прием к супер-пупер-психологу, который непременно вылечит меня от этой мерзости. Она даже специально узнала, какой психолог самый лучший. Божечки, да она даже не пожалела денег на прием. А стоило это, между прочим, очень недешево. Тетя Сара, конечно, повздыхала, но дрогнувшей рукой потянулась к деньгам на черный день. К слову сказать, отложено там было столько, что этот самый день можно было провести на Мальдивах, ни в чем себе не отказывая. Нифиговый офис отхватил себе этот психолог, я вам скажу. Офигенский просто. Большой, просторный, светлый, дорогой. Просто шикарный. Мы сидели в приемной на мягком кожаном диванчике цвета кофе с молоком. Милая девочка-секретарша предлагала кофе и нам. Но тетушка отказалась и мне тоже не позволила. И еще 15 минут читала секретарша лекцию на тему «Кофе – иностранное бесполезное говно. Пейте лучше отечественный отвар из ромашки». Еще через 15 минут наконец позвали в кабинет к психологу. Я всегда представлял себе психолога эдаким полноватым дяденькой лет 50 с проплешиной на голове, ласковым взглядом, доброй улыбкой и дежурной фразой «Вы хотите об этом поговорить?» А тут, что называется, почувствуй себя героем передачи «Разрушители мифов». Высокий, атлетично сложный парень лет 25, с темными, нарочито небрежно уложенными волосами, глазами цвета коньяка и широкой улыбкой, больше походившей на оскал. «Добрый день», – протянул он. «Я так рад вас видеть. Вы просто себе не представляете. Меня зовут Владислав Викторович». «Здравствуйте, молодой человек. Один очень хороший знакомый порекомендовал мне вас как лучшего специалиста в этом городе. И я таки не уверена, что он сказал мне правду». Тетя Сара окинула парня подозрительным взглядом. «Ну что вы, уважаемая, мой внешний вид никак не сказывается на профессиональной компетенции», – поспешил заверить ее тот. Одет он был и впрямь не очень-то по-офисному. Никакого костюма и галстука. Вместо них черная облегающая футболка с геральдическим рисунком, широкие штаны цвета хаки с множеством карманов, и я успел рассмотреть ботинки на высокой тракторной подошве. Охренеть не встать. Вот это я понимаю, психолог. Ух, я бы с ним. Расскажите мне, пожалуйста, о вашей проблеме. Что заставило вас обратиться ко мне?» Владислав упорно делал вид, что ему это очень интересно. «Понимаете, мой мальчик ужасно болен. Он...» Тетя Сара тяжело вздохнула. «Содомит». «Да вы что?» Ненатурально ужаснулся мозгоправ, широко распахнув глаза. «Не может быть!» Но так как моя тетя чувством юмора обременена не была, то сарказма в голосе психолога не обнаружила и продолжила. «Семочка всегда был хорошим, местами даже послушным мальчиком. Он учится на одни пятерки и хочет стать гинекологом». Я поперхнулся слюной. И когда это она решила, интересно, что я хочу им стать? Тьфу, как представлю. «Эй, я не говорил, что хочу заниматься рассматриванием женских промежностей». Решил таки возмутиться я, мимолетно подумав, что не отказался бы порассматривать мужские промежности. Да только какая к чертям личная жизнь с моей тетушкой? «Сема, не смей перебивать тетю. Тетя хочет тебе добра». «Продолжайте, я вас внимательно слушаю», – одернул ее психолог. «И вот я вся такая красивая после салона красоты». «Видать, он закрыт был», – буркнул я себе под нос. «В хорошем настроении захожу домой, и что я вижу? Мой мальчик смотрит по своему ужасному компьютеру на двух целующихся парней». Тетя патетически возрыдала. «Какой кошмар! Какая мерзость! Какая вопиющая несправедливость!» – ахнул Владислав Викторович. «Бедный мальчик! Он загубил себе всю жизнь!» «Но нет, не бывать этому! Мальчик!» Он схватил меня за руку и преданно заглянул в глаза. «Я не отдам тебя этой голубой армии! Им не получить твой юный зад! Нет! Я вылечу тебя от этой ужасной болезни!» В его глазах плясали бесенята, а я еле сдерживался, чтобы не заржать. «Да, дядя доктор вылечит тебя!» – подхватила тетя Сара. «А теперь мне нужно остаться наедине с носителем нетрадиционного вируса. Я попробую его убедить. И если мне не удастся сделать это, придется использовать радикальные меры». Парень посмотрел на притихшую тетю. «Ступайте в приемную. Галя сделает вам отраву, а отвар из ромашки». «Спасибо, спасибо, доктор. Сема, веди себя хорошо». Тетя исчезла за дверью. Владислав тут же выдохнул, достал из кармана сигарету, закурил. Положил ноги на стол. «Сочувствую», – кивок на дверь. «Я сам себе сочувствую», – мрачно отозвался я. «Мать? Тетя, опекун?» «Пиздец. Это вы пиздеца в ее исполнении еще не видели?» «Че ты мне выкаешь? Я тебе не начальство. Я Слава». «Егор». «А?» «Ей не нравится имя Егор». «Весело». Слава затянулся. «Ну что делать с тобой будем, мистер Гей?» «Ты лечить меня обещал», – фыркнул я. «Так давай, я горю в нетерпении». «Кто б меня вылечил?» – псевдогрустно вздохнул психолог. «Ты что, тоже голубых кровей?» «А то ж, и излечиваться не горю желанием, если честно». «А тогда весь этот бред зачем был?» – удивился я. «Я просто сказал ей то, что она больше всего хотела слышать». «Хитро», – оценил я. «Значит так, Егор. Мне нужны деньги, тебе нужно, чтобы тетя перестала трахать мозги. Я назначаю тебе недельный курс приемов, на которых ты будешь познавать все прелести гейской жизни. Ты же девственник?» «Откуда ты знаешь?» – покраснел я. «А я и не знал, ты сам только что сказал». «Ты странный для психолога». «Согласен». «А есть варианты?» «Нет», – нагло улыбнулся он. «Галя», – он нажал на кнопочку коммуникатора и убрал ноги со стола. «Пригласите, пожалуйста, клиентку к нам». Зашла тетя Сара. Она нервно теребила край своей олеповатой кофточки. «Ну как, доктор?» Заискивающим голосом. «Очень, очень сложный случай». Слава нахмурился. «Впервые в моей практике такое. У Семочки категорическое неприятие моих слов». «Тетя, то, что он говорил, было ужасно. Геи вовсе не такие. Я ему не верю. Они непохотливые самцы. Они очень нежные, утонченные натуры. Уйдем отсюда скорее. Я хочу поплакать», – выпалил я. «Переигрываешь», – красноречивый взгляд в мою сторону. «Да ни хрена, с ней только такое срабатывает», – в ответ. «И что же делать?» – расстроенно пробормотала тетя. «Не меньше недели ему придется посещать мои приемы», – с безысходностью в голосе отозвался Владислав. «Неделю?» – ужаснулась тетя. «Готов поспорить, уже подсчитывает, во сколько ей это обойдется». Но вы же хотите когда-нибудь услышать звонкий смех своих маленьких внучат? Да, но неделю... Я понимаю, что для вас это довольно дорого. И, видя ваше незавидное положение, готов сделать вам скидку 10%. 15%. Ох, ну что вы со мной делаете? Ну ладно. Со вздохом сдался парень. Прием в 18, пусть не опаздывает. Он будет ходить один? Ахнула тетушка. Конечно, для достижения лучшего терапевтического эффекта. И да, если хотите поспособствовать скорейшему выздоровлению, не ругайте его и постарайтесь сделать так, чтобы он больше времени проводил наедине с собой. Это поможет ему лучше осознать ситуацию. Спасибо вам большое. Семочка, попрощайся с дядей и доктором. До свидания. Расплылся в улыбке я. До встречи. Ухмыльнулся в ответ Слава. Семочка, тебе пора собираться. Я не пойду. Тебе нужно на прием. Пойми, это все только для тебя. Чтобы он опять не говорил ужасные грязные вещи. Нет. Семен, или ты немедленно поднимаешь свой испорченный зад от кровати и идешь на прием к психологу, или я лишу тебя карманных денег. Сделав вид, что потеря 100 рублей в неделю – невосполнимая утрата для меня, я, понурив голову, поплелся к выходу из квартиры. Уже там обернувшись и грустно прошептав: «А может, не надо?» «Надо!» «А где секретарша?» Я зашел в кабинет к Славе. «Отпустил пораньше. Как тетя?» «Цветет и пахнет. Ну, и где прелесть гейской жизни?» Слава неожиданно прижал меня к стенке, провел языком по шее и жарко выдохнул в ухо. «Сейчас расскажу». И рассказал. И показал. И самому тоже дал попробовать. Всю неделю я ходил на воспитательные занятия. Это были очень-очень приятные занятия, скажу я вам. Сегодня был последний день. Мы обнаженные лежали на разложенном диване. Слава курил, я лежал у него на плече. «Слав, что, котенок, а наши занятия теперь закончились, да? А ты бы хотел продолжить их?» Хитро прищурился он. «А то ты не знаешь», нахмурился я. «Знаю», протянул он, втюрился в меня. «Ой, а сам-то?» фыркнул я. «И вообще даже нет». «Очень даже да». «Нет». «Ни капельки?» «Ни капельки». «Тогда я пошел?» «Только рыпнись», рыкнул мой личный психолог. Я рассмеялся, а он подмял меня под себя, впиваясь в губы. И нас тут нагло прервал шокированный голос. «Что здесь происходит? Слава!» В дверях стоял импозантный полноватый мужчина лет 50. «Папа? Так ты не психолог?» – клянился я. «Нет», – простонал мужчина, глядя на сына. «Только не говори мне, что...» «Да брось, пап, всем нравится. Я даже денежку заработал. Я занятия проводил». «Вижу я, какие занятия ты здесь проводишь», – рявкнул мужчина. «А клиенту нравится. Правда, клиент?» – он толкнул меня. «Да», – как можно убедительней сказал я. «У вашего сына талант». «Да ну», – скептически сощурился Славкин отец. «Да, я вон даже занятия продолжить хочу». «И надолго?» – поинтересовался мой, уже, наверное, парень. «Навсегда. А твоя тетя будет это оплачивать?» «Слава!»